Он прикрылся щитом, то и дело чувствуя, как в него впивается очередное острие. «Почему мы стоим, эмир?» Взбешенный Дирар подскакал к центру войска и смотрел на командующего налитыми кровью глазами. «Почему мы ждем, когда Аллах Всевышний на нашей стороне? Клянусь Аллахом, наши враги подумают, что мы их боимся. Прикажи атаковать, и мы атакуем вместе с тобой». «Вызывай их на бой», — ответил Халид. «Выбивайте лучших воинов и командиров». «Давно бы так», — сплюнул Дирар и развернул коня. «Поединок!» Из рядов арабов вышло сразу несколько человек, и стрельба прекратилась. Противостояние лучших бойцов — священный обычай, какому бы богу ни молился воин. «Ну что, эмир Сокотры?» — насмешливо посмотрел на Надира Халид. «Покажешь, на что способен самый красивый воин в нашей армии?» «Само собой». Надир сделал шаг вперед и тоже заорал. «Поединок!» Его появление вызвало в армии ромеев настоящий фурор. Воины чуть не передрались, выясняя, кто будет с ним биться, ведь в случае победы все то богатство, что нес на себе Надир, достанется победителю. И на эту добычу не посмеет посягнуть даже император, она была священна. Победил в этом споре Мерарх Агван. Он тоже по достоинству оценил экипировку Надира. Получить за один бой больше сотни солидов не зазорно даже ему, командующему 3000 воинов. Как и многие высшие чины армии, Агван был выходцем из Армении и воевал уже лет 20, пройдя с императором до самого Ктесифона. Крепкий, смуглый мужчина оценивающе смотрел на противника. Они уже обменялись несколькими ударами, изучая друг друга. Очень странно. Агван шкурой чувствовал его неуверенность. И вроде бы здоровый, как бык, и реакция отличная, но оружие держит словно новичок. Какой интересный у него меч. Изогнутый клинок с толстым концом. Удар таким будет поистине страшный. Раздумье чуть не стоило трибуну жизни. Только отточенные навыки воина позволили ему уклониться от неминуемой гибели. Легкий ветерок из-под клинка мазнул по коже его лица. А враг довольно быстр. Удар. Агван сделал выпад, который араб принял на щит. И щит у него тоже хорош, подумал Агван. Армейский скутум, только очень уж нарядный. Где его взял этот дикарь? Есть! Агван торжествующе взвыл, достав в выпаде грудь врага. Сейчас хрустнут ребра. Кольчуга плохо держала такие удары. Но нет, араб только поморщился. Крупные пластины, вплетенные в кольчужный доспех, приняли удар на себя. Зазвенела сталь. «Да как же тебя достать?» — думал Агван, обходя своего врага по кругу. Щит араба был изрублен. Ему осталось жить 2-3 удара, не больше. Впрочем, и собственный щит Мерарха тоже дышал на ладан. Могучий араб колотил по нему с неистовой силой. «Ноги!» — напряженно думал Агван, отбивая очередной удар. «Нет, ноги защищены на зависть». Он уже несколько раз доставал своего врага, и для любого другого эти удары стали бы смертельны. В голове воина билась отчаянная мысль. «В глаз его ткнуть, что ли? Да где он взял такой шлем? Никогда ничего подобного не видел». «Сразимся на ножах?» — спросил Агван на ломаном арабском. Он уже стал терять силы. Тяжелая схватка вымотала его, а противник все еще был полон сил. Агван не мог поразить неуклюжего врага, как ни пытался. Все огрехи этого громилы искупались безупречной защитой. «Можно», — ответил араб на хорошем греческом. «Снимай шлем», — сказал Агван. «Я хочу видеть твои глаза, когда зарежу тебя, дикарь». «Ну, смотри», — хмыкнул тот и отбросил шлем в сторону. «Да кто ты такой?» — удивился Мерарх, разглядывая светло-русого мужчину с голубыми глазами. «Ты не араб! Ты тоже не грек!» Торжествующе усмехнулся тот, делая выпад ножом. «Чего радуешься, скотина?» Сберегая дыхание, спросил Агван, которого глодал червь сомнения. Тут было что-то не так. Движения врага изменились, пропала куда-то его странная неуклюжесть. Напротив, движения его стали экономными и плавными. Агван отбил нож почти у самых глаз, и тут у него в голове словно взорвался огненный шар. Его что, ударили в пах? Но ведь это же недостойно честной схватки. Нож варвара уже вошел в его горло, рассекая гортань, а Агван еще слышал ненавистный голос. «Еще б мне не радоваться! Ты сделал ошибку, Рамей! Драться на ножах я умею куда лучше, чем биться мечом. Честно говоря, я вообще делал это сегодня в первый раз». Мусульмане, которые стояли неподалеку, торжествующе взвыли, а Надир надел шлем и потащил убитого врага в сторону своих. С тела императорского вельможи можно снять немало ценностей. Его приветствовали, хлопали по плечам и спине, а он понимал, что остался жив лишь благодаря подаркам своего старшего брата. Да и тяжелые сапоги на толстой подошве показали себя как нельзя лучше, особенно окованный металлом носок. «Хороший доспех!» — с усмешкой посмотрел на него Халид ибн Аль-Валид. «Если бы не он, на Сокотре стало бы одним эмиром меньше». «Только великий Аллах решает, кому жить, а кому нет», — сухо ответил Надир. «Воистину так», — легко согласился Халид, который и сам уже сразил двух воинов. «Смотри, что творит этот ненормальный». А на поле боя бесновался Дирар, который снова снял доспех и воевал голый по пояс. Лоснящееся от пота смуглое тело было перевито канатами сухих мышц, а на его груди кровоточили несколько неглубоких порезов. Дирар читал стихи, сочиненные в горячке боя. «Я — смерть бледных, я — убийца римлян, я — посланная вам кара, я — Дирар ибн Аль-Азвар». Мекканец уже сразил несколько врагов. Дуксы Филадельфии и Тивериады погибли в поединках с ним. Никто больше не отзывался на его призыв. «Бой 10 на 10! «Ну, кто со мной?» Из строя арабов вышел Халид ибн Аль-Валид и несколько воинов. Надир вздохнул с сожалением, посмотрел на труп, одетый в роскошный пластинчатый доспех, и тоже сделал шаг вперед. «Удивил!» — хмыкнул Халид, но глаза его потеплели. В них уже не было видно того презрения, что он испытывал к этому странному выскочке еще совсем недавно. «Наверное, я зря сомневался в тебе. Ну, пошли, Надир ибн Береслав, убьем этих неверных». «Почему мы не бьемся всей силой?» — спросил Надир. «Все просто», — ответил Халид. «Их стрелки гораздо лучше наших, и они сейчас выжидают. Как только мы выбьем их самых умелых бойцов и командиров, то тут же пойдем в атаку. Осталось недолго, парень. Просто поверь мне, ведь я делаю это уже не в первый раз». Две армии откатились назад, потеряв убитыми многие тысячи. Люди устали так, что уже не имели сил поднять меч или копье. Они дышали хрипло и со свистом, словно загнанные кони. Спасительная темнота развела воинов в стороны. Надир сомневался зря, его добыча была цела. Никто не прикоснулся к ней. Слуги, оставшиеся в лагере, раздели мертвого Рамея догола, положив золото и оружие в одну сторону, а одежду и нарядные сапоги в другую. Надир лежал неподалеку от шатра Халида, сунув под голову хурджун. Его тело болело во всех местах сразу, и он с немалой завистью смотрел на полководцев арабов, которые выглядели так, словно и не они только что бились с полудня до темноты. А ведь многие из них были куда старше него самого. Тот же Халид ибн Аль-Валид старше лет на 10, а Амр ибн Аль-Ас и вовсе старик. Слуги смотрели на Надира такими умильными глазами, что он махнул рукой. Он как бы сказал им: «Забирайте, мол, эти тряпки себе», чем обрадовал нищих кочевников до крайности. Им шелковая рубаха, цветастые штаны и сапоги тонкой кожи казались неслыханным сокровищем. А кровь? Кровь и отстирать можно. В моче с золой замочить и прополоскать потом. Делов-то. К шатру командующего привели насмерть перепуганного араба, из-за пазухи которого вывалился простенький медный крестик. Бедолага в веревочных сандалиях на деревянной подошве и в халате, изобилующем заплатками, шептал молитвы, едва заметно шевеля дрожащими губами. «Господин, господин!» Униженно склонился он, когда из шатра вышел весьма недовольный Халид ибн Аль-Валид. «Мне велели передать вам послание». «А что, больше никого не нашли?» — изумился эмир-мусульман, разглядывая гонца, словно диковинную зверушку. — Никто не согласился больше, — испуганно посмотрел на него посланник. — А у меня семья там, мне награду пообещали. Не погубите, господин, позвольте слово сказать и уйти. Меня зовут Давид, я маленький человек, я всего лишь поручение выполняю. — Говори, — бросил Халид. — Если скажешь правду, останешься в живых. Если солжешь, то умрешь. — Сиятельный Вардан огорчен этим ненужным кровопролитием, — проблеял араб, — и желает избежать его. Он готов подписать с тобой договор и спасти жизнь тем, кто еще жив. Сражение должно быть остановлено до конца переговоров. Он предлагает, чтобы утром вы с ним встретились один на один посредине между двух армий и обсудили условия мира. — Если твой повелитель затевает обман, — ответил Халид, — то именем Аллаха мы сами искусны в хитростях, и никто не может сравниться с нами в том, что касается военной стратегии и уловок. Если у Вардана есть тайный замысел, то он лишь приближает свой конец и истребление всего вашего войска. Если с другой стороны он говорит правду, то мы не станем заключать мир, пока не будет согласия платить нам джизию. Что ж касается каких бы то ни было даров, то в любом случае все ваше скоро станет нашим. — Так я пойду? — втянул голову в плечи Давид и бочком двинулся в сторону. — Иди, — пристально смотрел на него Халид, — и вспоминай почаще мои слова. Если ты солгал, поклоняющийся распятому пророку Исе, то тебе конец. Ты увидишь, как сдирают кожу с твоих близких, а потом ее снимут с тебя самого. Я ненавижу лгунов. — Ах! — махнул рукой Давид, который отошел уже шагов на 7. — Все равно пропадать мне, а тебе я верю больше, чем ромеям. Я много слышал о тебе, эмир. Если ты сказал, что сдерешь с меня шкуру, значит, так оно и будет. Слушай правду. Убьют тебя завтра на переговорах. В холмах засада будет. — Ну вот! — довольно погладил бороду Халид. Я почему-то так и подумал. — Завтра, когда мы разобьем ромеев, забейся куда-нибудь подальше и кричи, что ты под моей защитой. Если великий Аллах смилуется над тобой, то останешься жив. — Какая веселая у него жизнь! — подумал Надир, которого захлестнуло непонятное веселье. — Все хотят его убить. Вот оно, каково эмиром быть. А я ведь теперь тоже эмир. Ну, почти. Поспать бы до утра. Устал, как собака. Но вместо этого он словно со стороны услышал собственный голос. — Я пойду с тобой, Халид ибн Аль-Валид. Я неплохо владею ножом. У меня как раз есть подходящий для того, чтобы вскрыть какую-нибудь ромейскую глотку. «И кто меня тянул за язык?» — тоскливо думал Надир, вытирая нож о рубаху зарезанного им ромея. Я хочу доказать этим людям, что я не хуже их? И кому из них это нужно? Спал бы сейчас и сил набирался, ведь денек завтра будет не лучше, чем этот. Дирар ибн Аль-Азвар, напротив, веселился от души. Этот парень был каким-то двужильным. Он вышел из вчерашнего боя, покрытый кровью с головы до ног, и не выглядел уставшим ничуть. Доходило до того, что воины императора просто бежали, завидя его полуголую фигуру. «Голый дьявол», так его звали ромеи, считают демоном пустыни, который перешел на службу арабам. «Мне пришла в голову отличная шутка!» Белозубо улыбнулся он, подмигнув десятку воинов, которых привел с собой. «Парни, вы просто обхохочетесь!» А в это время Халид ибн Аль-Валид разговаривал с наместником Эмессы Варданом, который только что пришел со стороны лагеря римлян. Оба войска уже строились друг напротив друга, ожидая сигнала. — Чего ты хочешь, пастух? — Вардан презрительно смотрел на предводителя мусульман. Для него, усыпанного золотом и камнями, было позором разговаривать с человеком, одетым в потертый шерстяной халат. — Тебе предложили хорошую одежду и золото. Бери и уходи, обрадуй свою нищую семью. — Ромейская собака! — фыркнул Халид. «Прими ислам или плати джизью. Это твой последний шанс. Больше предложений не будет». «Сдохни, сволочь!» Вардан обнажил меч и заорал. «Ко мне!» Из-за кустов, которые росли в полусотни шагов, к ним бросился десяток рамеев. — Дирар, да как же ты так? — выдохнул Халид. — Неужели погиб? — Вы еще кто? — растерялся Вардан, увидев вокруг себя незнакомые лица. До него внезапно дошло, что это арабы, которые зачем-то переоделись в одежду и доспехи убитых. — Привет! — улыбающийся во весь рот Дирар вышел вперед. Он, в отличие от своих людей, по-прежнему был голым по пояс. — Но ты сволочь, сын Алязвара! — не выдержал Халид. — Я уж подумал, что прирезали тебя в этих кустах. — Не обижайся, — примирительно сказал Дирар. — Я же пошутил. — Заклинаю тебя, — побледнел Вардан. — Во имя того, во что ты веришь, убей меня сам. Не подпускай ко мне этого дьявола. — Чего ждешь? — скомандовал Халид Дирару, и уже через секунду голова Вардана слетела с плеч. — Наденьте его глупую башку на копье и поднимите повыше, — скомандовал эмир мусульман. — Пусть рамеи порадуются перед битвой. А оба войска уже были готовы. И если в рядах мусульман ревели от восторга, то рамеи угрюмо молчали. Они уже проиграли это сражение в своих сердцах, а значит, проиграли его и на поле боя. А что это значит? Это значит, что путь на Дамаск будет открыт. Жемчужина империи, ее богатейший город останется без защиты. Дамаск стоит в плодороднейшем оазисе, который дает пропитание десяткам тысяч сирийцев. Возместить эту потерю императору будет просто нечем. Примечание. Все диалоги в тексте цитируются согласно тексту арабского историка Аль-Вакиди. Город Филадельфия, современный Амман, столица Иордании. Тивериада, Тверия, Израиль.